— сказал он, — я все еще смотрю, как здорово ты играешь в немецкую лапту там, на железной площадке для игр на Марсе. Он застонал. Стон был еле слышный, но такой горестный. Сладостный, нежный воздух Титана унес стон вдаль. Мы все еще говорим то, что успели сказать. Так, как было, так, как есть, как будет, — сказал Румфорт. Короткий, еле слышный стон снова вырвался на волю. Румфорт посмотрел ему вслед, словно это было колечко дыма. Я должен сказать вам кое-что о смысле жизни в Солнечной системе. Вам нужно это знать, — сказал он. Попав в хроносинкластический инфундибулум, я знал это с самого начала. И все же я старался думать об этом как можно меньше. Уж очень-то гнусная штука. Вот какая гнусная штука! Все, что каждый житель Земли когда-либо делал, было сделано под влиянием существ с планеты, которые находятся на расстоянии 150 тысяч световых лет от Земли. Планета называется Тральфамадор. Я не знаю, каким образом трафальмадорцы на нас влияли, но я знаю, с какой целью они вмешивались в наши дела. Они направляли все наши действия так, чтобы мы доставили запасную часть посланцу Стральфа-Мадора, который совершил вынужденную посадку здесь, на Титане. Румфорт указал на юного Хрона. — Она у вас, молодой человек, — сказал он, — она у вас в кармане. Вы носите в кармане высший смысл всей истории Земли, ее завершение. В вашем кармане лежит вещь, которую каждый землянин старался найти и доставить так самоотверженно, так истово, так отчаянно, путем проб и ошибок, не жалея жизни. Из пальца Румфорда, укоризненно направленного на юного Хрона, с шипением вырос побег электрического разряда. «Та штучка!» которую вы называете своим талисманом, — сказал Румфорт, — и есть запасная часть, которой тральфамадорский гонец дожидается долгие годы. — А гонец, — сказал Румфорт, — это то существо, похожее на мандарин, которое сейчас прячется за стеной. Его зовут Сайло. Я надеялся, что посланник позволит человечеству хоть краешком глаза взглянуть на послание, которое он несет, ведь человечество только и делало, что старалось ему помочь. К сожалению, ему дан приказ никому не показывать послание, а так как он просто машина, то, будучи машиной, выполняет приказания буквально и нарушать их не может. «Я вежливо попросил его показать мне послание», — сказал Румфорд, — «и он категорически отказался». Плюющаяся искрами веточка электричества, пробившаяся из пальца Румфорда, стала расти, обвела Румфорда спиралью. Румфорд пренебрежительно посмотрел на спираль. — Кажется, начинается, — сказал он о спирали. Так оно и было. Спираль слегка сдвинула витки, словно присела в реверансе. Потом она начала вращаться вокруг Румфорда, окружая его плотным коконом из зеленого света. Вращаясь, она еле слышно потрескивала. «Единственное, что мне остается сказать, — донесся из кокона голос Румфорда, — я по мере сил своих старался нести своей родной земле только добро, хотя исполнял волю Тральфамадора, которой никто не в силах противиться. Может статься, что теперь, когда эта деталь доставлена тральфамадорскому гонцу, Тральфамадор наконец-то оставит землю в покое. Может быть, род человеческий наконец-то сможет свободно развиваться, следуя собственным побуждениям, ведь люди не знали свободы тысячелетиями. Он чихнул. Поразительно, Как земляне ухитрились все-таки добиться таких успехов, — сказал он.